Хранятся две его фотографии. Валериан Альбанов в возрасте 8 лет с сестрой. Альбанов гимназист с сестрой. Значит, у него была сестра. Но тогда где воспитывалась она? У других родственников или вместе с братом приехала в Уфу? Была она старше брата или моложе? Как попали эти фотографии в музей, как, впрочем, и все другие документы Альбанова? Книжка для внесения сведений о службе на морских судах в судоводительских званиях. Книжка члена Всероссийского союза моряков и речников торгового флота. Другие документы. Кто-то же передал их туда. Но кто? Кто случайно оказался рядом с ним в день смерти? Сослуживцы, родственники, Александр Конрад. По возможности надо будет их тщательно изучить. Конрад, вот кто мог бы, наверное, рассказать о нем больше, чем кто-либо. Но Александр Эдуардович Конрад умер в 1940 году. Говорят, в музей Арктики и Антарктики как-то заходила его дочь, но в музее мне так и не смогли найти ее адреса.